Сегодня мы поговорим о технике безопасности в йоге, так называемой травмы безопасности. Тема, в принципе, кто занимается йогой, уже известна, но я думаю, что повторение — мать учения. Сегодня мы с вами немножечко пройдемся. Вспомним строение позвоночника. Позвоночник – это такая структура, которая располагается в области спины. Состоит позвоночник из 32-34 позвонков. Между позвонками располагаются межпозвонковые диски. Соединяются между собой позвонки связками. Компьютер не выключаем. Хорошо? Нет, не компьютер, что это? Слушайте, ничего не трогай, пожалуйста. Позвонки соединены между собой связками. И различают несколько отделов позвоночника. Это шейный отдел, 7 позвонков, грудной отдел, 12 позвонков, поясничный отдел, 5, крестцово-копчиковый, 5. И более, точнее, 6 и более. В позвоночнике располагается спинной мозг, который благодаря такому надежному достаточно строению защищен от травм. Помним, что есть скелетная часть, это позвонки, есть связки, есть суставы и есть мышцы, окружающие позвоночник. Позвоночник выполняет возможные движения в трех плоскостях, вокруг трех осей. Это сгибание, разгибание, наклоны в сторону, повороты и также возможно еще осевое вытяжение. Помним о том, что связки – это соединительная ткань, которая фиксирует позвоночник. Они легко растяжимы, достаточно легко растяжимы. В зависимости от того, где они располагаются, от 5 до 40% могут растягиваться. Есть пределы эластические и пластические. Эластический – это предел, в рамках которого связка способна вернуть свою форму. А при большем растяжении связка уже теряет способность к эластическому сокращению. Это очень важно, особенно для тех людей, которые подсаживаются на скрутки. Видим, вот передняя продольная связка, задняя продольная связка. Между дугами располагаются желтые связки. Между остистыми отростками межостистые. Над остистые сверху. И между поперечными отростками еще есть межпоперечные связки. И вот мы видим примерно конструкцию. Справа это более-менее прямой позвоночник. Вот можно его так представить. Позвонки накладываются один на другой. Вот это связки фиксируют. И вот это более-менее прямой позвоночник с нормальными физиологическими изгибами. А вот по центру мы видим позвоночник, который уже имеет какие-то искривления, нарушение тонуса мышц. Вот с таким позвоночником, если мы будем злоупотреблять различными скручиваниями, то мы понимаем, что это все чревато зажимами нервных корешков, ущемлениями и грыжами. И у нас выделяется несколько так называемых таких красных зон, если их можно назвать. Это определенные движения, на которые стоит обратить внимание. Ну, во-первых, это скрутка. Это повороты влево и вправо. Мы уже поговорили о том, что важно, чтобы позвоночник был вытянут, особенно если есть различные смещения, тонус мышц не одинаков слева и справа, где-то есть норматонус, где-то есть гипертонус, где-то есть гипотонус, то есть снижение тонуса или повышение тонуса. В таком случае очень аккуратно нужно выполнять эти повороты, ни в коем случае не использовать руки в качестве рычагов, и обязательно вытягиваться, так как вытягиваясь, мы увеличиваем пространство между позвонками, где располагаются межпозвонковые диски, и оставляем, ну, такой небольшой зазор, избегая при этом ущемления. Ну и понятно, что если мы будем использовать рычаги, добавлять усилия, то можем и без того зажатые какие-то участки еще больше спазмировать, перерастянуть связки и так далее. Ну, важно, помним, что таз должен располагаться в одной плоскости. Не должно быть перекосов таза, допустим, когда у нас таз уходит назад или на одну сторону больше, все это тоже будет сжимать с одной стороны межпозвонковые диски. Ну, вот так, да, таз. Допустим, если у человека неподвижен таз, малоподвижен таз, не раскрыты тазобедренные суставы, таз отклоняется назад, и вот мы часто видим, что люди отклоняются назад, и при этом еще пытается скрутиться. Вот таз приподнят, уходит назад и скручивается. Здесь однозначно будут проблемы. Причем проблемы, а не факт, что они будут на занятии. Как правило, это на занятии редко, когда что происходит. А вот после серии таких скруток, там месяц пройти, может два, больше или меньше, у человека могут возникать проблемы. Поэтому очень важно все это контролировать, поправлять. Использовать рычаги и прижимать таз, держите прямо, вытягивать позвоночник. Ну и раз мы начали говорить о позвоночнике, есть у нас два момента важных, два отдела. Это поясница и шея, они наиболее подвижны. Поясничный отдел, плюс еще нижние грудные позвонки, которые имеют два ребра плавающие, не крепящиеся к грудине, к грудной клетке. То есть два ребра у нас уходят в толщу мышц. И вот там тоже возможно движение. Достаточно большой диапазон вот в поясничном и нижнегрудном отделе. И плюс шейный отдел позвоночника у нас достаточно подвижен. И вот в поясничном отделе позвоночника не рекомендуется прогибы с помощью рук. Все это мы говорим про людей, которые только вот пришли в йогу, которые еще, ну, не, скажем так, не очень хорошо чувствуют свое тело, свои мышцы, и больше копируют поэтому прогибы глубокие мы не рекомендуем делать. Особенно с рычагами, рекомендуется при помощи мышц спины, так же, как и в скрутках, насколько мы можем приподняться, насколько могут мышцы спины удержать, настолько мы поднимаемся, не больше. Также любые упражнения, задействующие позвоночник, предполагают, что мы вытягиваемся. Вытягиваемся вдоль своей оси позвоночник. Таким образом, мы предотвращаем компрессию дисков, предотвращаем определенные такие слишком большие сжатия. Ну и понимаем, что неглубокие, мягкие прогибы, любые мягкие движения, они будут стимулировать кровообращение, будут стимулировать питание в данной области. Это межпозвонковые диски, связки. Хрящевая ткань. Что касается прогибов стоя, здесь рекомендуется включать мышцы таза, ягодичные мышцы. Таким образом, ягодичные мышцы помогают стабилизировать поясницу и выполнять прогиб не за счет только поясницы, а за счет суммарного движения во всех позвонках и раскрытия, плюс еще раскрытия плечевых суставов и движения лопаток относительно грудной клетки. Так, ну, здесь, в принципе, более-менее понятно. Прогибы, наклоны. Тоже избегаем крайности, избегаем глубоких положений. И здесь те же самые тазобедренные суставы, если есть ограничения в области тазобедренных суставов или же ограничения по задней поверхности бедра, мышцы-сгибатели, да, сгибатели коленного сустава, разгибатели тазобедренного сустава. Вот, если есть ограничения по задней поверхности бедра, чаще всего это вот подколенные сухожилия начинают тянуть, то человек наклоняется с округленной поясницей. Это создает нагрузку, вот как рычаг, да, такой, в поясничном отделе позвоночника. Стоя или сидя, человек тоже старается копировать, тянуться руками, и тянет он что себе? Поясницу. В принципе, частая история, когда зажат поясничный отдел позвоночника и зажатая вот задняя поверхность бедра. Вот. И хуже всего, когда начинает тянуть поясницу. Ну и для этого мы сгибаем в коленях ноги, стараемся спину выпрямить. Руки можем расположить не внизу, а на голенях или на бедрах даже. Что касается поясницы, подъем ног, особенно прямых ног, с положения лежа. Когда недостаточно сильны мышцы брюшного пресса и человек начинает поднимать ноги, у него приподнимается поясница, позвонки сжимаются, таким образом обеспечивается такая жесткая конструкция. Но для поясницы это очень-очень вредно, поэтому мы должны тоже контролировать и предлагать варианты с согнутыми ногами, не перепрыгивать через ступеньки. Когда укрепятся уже мышцы таза и брюшного пресса, тогда человек постепенно перейдет к варианту вот с прямыми ногами. Ну и еще один момент, касающийся поясницы, это планки. Здесь, конечно, не только мышцы живота участвуют в удержании планки, это и мышцы, фиксирующие руки, там подлопаточные мышцы. Зубчатая, передняя зубчатая, да, вот, которая здесь вот располагается, фиксирует лопатку к грудной клетке. Если есть их слабость, ну и плюс слабость мышц живота, спины, то человек часто вот начинает в таком положении фиксировать планку. Конечно, создается также компрессия в поясничном отделе позвоночника, поэтому важно начинать, ну, допустим, с коленей или с низких вариантов на предплечьях, чтобы зафиксировать прямое положение туловища и бедер. Важно в пояснице не прогибаться. Ну и готовиться, конечно, к этой позе, к этому упражнению. Так, здесь мы смотрели. Следующий отдел позвоночника – это шейный отдел. Видим на картиночке. Ну и видим, да, вот поясничные позвонки, насколько они мощные и крупные, и насколько маленькие и хрупкие шейные позвонки. И вообще шейные позвонки, они предназначены для того, чтобы переносить голову. Голова у нас весит, ну, сколько там, 5 килограмм, да. А получается, что когда мы становимся на голову, шейные позвонки удерживают все тело, это и туловище, и таз, и бедра. Но если возьмем 60 килограмм, то вместо 5 они начинают держать 55. Поэтому знаем, да, что нужно включать обязательно руки, определенное положение рук, когда у нас образуется треугольник равносторонний. Сначала захватываемся за локти, затем соединяем пальцы в замок и первые несколько лет укрепляем мышцы рук, шеи, туловища, корпуса всего, для того, чтобы обеспечить такую вот жесткую конструкцию из мышц. И, конечно, это ужасно, когда людей, только-только пришедших в йогу, начинают ставить на голову, особенно которые имеют избыточный вес. Мышцы должны быть готовы. А может, человеку это вообще не нужно? Если у него есть проблемы с шейным отделом позвоночника, если есть там грыжа, остеохондроз, нестабильность шейного отдела, то, ну, на мой взгляд, вообще не надо рисковать. Так как помним, что между здесь отверстия, да, есть в боковых отростках, поперечных отростках шейных позвонков, есть отверстия, по которым идет артерия, питающая головной мозг, и все это очень опасно. Сплетение вот здесь. Один из симптомов проблемы с шейным отделом позвоночника – это онемение рук, нарушение чувствительности, нарушение даже двигательной функции. Вот часто, кстати, очень часто люди жалуются на такие симптомы. Ну, понятно, что это симптомы не только проблем с шейным отделом позвоночника, симптомы там, других заболеваний. Все движения в шейном отделе мы так же, как в поясничном, выполняем очень мягко, плавно. В крия-йоге обязательно проговариваем, что необходимо все это выполнять мягко. Пусть это будет 5 движений медленных, но вы потом себя будете хорошо чувствовать, чем часто люди приходят, как вертолет, начинают там крутить головой, а потом жалуются, что у меня голова болит, головокружение, что-то меня тошнит. Это понятно, что вот тут уже перебор был. И движения все должны быть плавные, без рывков, аккуратные. И запрокидывание головы назад тоже, ну, не стоит выполнять. Лучше даже выполнить наклон вперед и такой мягкий подъем подбородком. При этом вытягиваем обязательно позвоночник. Шейный отдел позвоночника. Что касается позвоночника, ну, здесь, пожалуй, все. Перейдем мы с вами к коленному суставу. Это, ну, такой достаточно необычный сустав в нашем теле, который имеет вспомогательные элементы. Вот в том случае, если поверхности суставов не соответствуют друг другу, ну, допустим, как в коленном суставе, мы видим, нижняя часть достаточно плоская, а верхняя имеет мыщелки, кругленькие штучки. Вот в строении таких суставов предполагается наличие дополнительных элементов. И здесь мы видим мениск. Это две таких круглых штучки. Так. Угу. Ну, они такие, как полумесяц с одной стороны и полумесяц с другой стороны. Похоже, они очень на межпозвонковые диски по своей структуре, по своему составу. Амортизационная функция, плюс они позволяют сгладить несоответствие поверхностей двух костей. Это один момент необычных элементов в коленном суставе. И второй момент – это наличие надколенника. Вот по передней поверхности бедра идет мощная мышца, она имеет 4 головки, поэтому называется четырехглавая мышца бедра. И вот мы видим, что ее сухожилие, оно подходит к коленнику, надколеннику, и затем, проходя через него, крепится к голени. И вот таким образом надколенник, он сглаживает нагрузку на коленный сустав. Если бы мышца окрепилась сразу к голени, она создавала бы огромное-огромное сжатие при напряжении четырехглавой мышцы бедра. А так надколенник, он как бы сглаживает эту нагрузку, и она не, ну, не воздействует так негативно на коленный сустав. Коленный сустав окружен огромным количеством связок. Это внутри крестообразные связки, это снаружи медиальные и латеральные связки. Ну и еще окружен капсулой. В общем, все там закрывается. Такая как бы, ну, достаточно большая, мощная защита. Почему? Потому что здесь нагрузка на коленный сустав, большая нагрузка. Он достаточно тоже необычен по своим движениям. Вот когда мы выполняем сгибание-разгибание в коленном суставе, то есть движение, да, в одной плоскости, сгибание-разгибание, это один вариант движения. Второе направление подвижности коленного сустава, когда нога в колене согнута, мы можем выполнять ротацию, то есть поворот голени по отношению к бедру наружу и внутрь. Когда мы выпрямляем ногу в коленном суставе, то ротация будет выполняться уже не за счет коленного, а за счет тазобедренного сустава. И понимая вот эту биомеханику, мы делаем выводы, что в В тот момент, когда у нас согнута нога в колене, она может ротироваться внутрь, да, пронация, и наружу, супинация. Но, возвращаясь к строению сустава, видим, что он окружен связками, а имеет мениски. И в тот момент, когда мы выполняем ротацию в какую-либо сторону, и по какой-то причине вот мы смещаем колено от вертикальной оси, возникает перегрузка одной части мениска, и также возникает перерастяжение связки, вот в данном случае медиальной или внутренней связки. Если, ну, в принципе, если это произошло один раз, там мы поставили ногу как-то, да, ну, не, определенным образом, не очень корректно, ну, возможно, ничего не произойдет. Но если это делать регулярно, то обеспечены проблемы с коленным суставом у человека. И тоже, вот на самом деле было бы лучше, если бы все это произошло сразу в зале, было бы понятно из-за чего. Так человек занимается, все хорошо, а потом раз, и у него возникают проблемы. Поэтому, почему? Потому что неграмотный там инструктор, преподаватель, он, ну, вот, не учел этот момент. Поэтому мы знаем эти нюансы, понимаем, что во всех позах, где нога в коленном суставе согнута, нужно выдерживать следующие параметры. Значит, во-первых, у нас должны совпадать оси направления вот колена, куда направлено бедро, туда направлена должна быть и стопа. То есть вот эти оси бедра и стопы должны совпадать. Вот такое положение недопустимо, когда у нас, допустим, колено уходит внутрь, стопа развернута или наружу, или внутрь. Но чаще это заваливание колена внутрь. Здесь примерно вот то же самое возникает, перегрузка менисков и связок. Вот это вот положение тоже недопустимо. Должна быть соблюдено направление бедра и стопы. Куда бедро, туда и носок. Вот здесь то же самое. Стопа уходит наружу, а бедро идет вот в другую сторону. Это один момент. Куда бедро, туда и стопа. И второй момент – это в приседаниях стараться, чтобы колено не уходило за линию носка, стопы. Голень или вертикально может быть, или, ну, в определенных упражнениях она может уходить или чуть назад, да, то есть больше стараемся не прямой угол, а тупой угол удерживать. Ну, или в определенных положениях, допустим, в приседаниях, все равно колено чуть-чуть будет уходить вперед, но это, да, центр стопы уходит, но за носок оно не уходит. Весь тело при приседаниях больше уводим в пятки, но все равно у нас будет опора и на основании большого пальца, и на основании мизинца. То есть такие три точки, на которых равномерно распределяем вес тела, больше уходя при этом на пятки. Так. Приседания, да, еще будет зависеть, глубина приседания будет зависеть от степени подвижности голеностопного сустава. У людей часто бывает голеностопные суставы зажаты. И вот если человек начинает приседать, он отрывает пятки от пола и, компенсируя вот эту малоподвижность, уводит колени вперед. Поэтому если у человека малоподвижные голеностопные суставы, нужно просто приседать выше, не так низко. Ну и вот здесь тоже частая история бывает. Вот в данном случае, если при приседании задняя поверхность, да, вот голени, ограничения, где ахиллово сухожилие, то вот в данном случае, когда у нас стопа уходит назад, ограничение по передней поверхности голеностопного сустава, тоже частая история. Так, здесь сказали. Следующая тоже важная вещь. Вот здесь видим, да, поза лотоса. Для многих это становится целью, но следует понимать, что, ну, не всем она дана по ряду причин. Как правило, люди Ну, по моему опыту, это люди, которые осваивают легко эту позу, это худощавые люди с длинными рычагами. Вот, они как-то вот даже бывают, что не занимаясь йогой, могут с легкостью сесть в эту позу. Люди, у которых ну, мышечная масса достаточно большая, или может быть подкожно-жировая клетчатка, или у них определенное строение тазобедренных суставов, раскрытие, да, им тяжело дается эта поза, и не факт, что они когда-то в нее сядут. Ну, в принципе, вопрос открыт, нужно или нет. Вот слева картинка, видим, что девушка сидит даже в лотосе, да, наверное, но не за счет полного раскрытия тазобедренных суставов, а за счет бокового сгибания голеностопных суставов. И, скорее всего, здесь еще нагрузка идет на коленный сустав. В позе лотоса колено согнуто, да, нога в коленном суставе согнута, следовательно, ротация будет. И есть тоже риск получения травмы, может быть не острой, а хронической, перерастяжения связок. Поэтому прежде чем мы в нее сядем, нужно достаточно ну, продолжительно кому-то поработать с раскрытием тазобедренного сустава, чтобы в эту позу мы ходили не за счет колена, не за счет голеностопа, а за счет раскрытия таза. Но об этом еще сегодня поговорим, про тазобедренные суставы. И вот еще колени, да. Вот данное положение, когда бедра отклоняются назад, возникает мощное напряжение четырехглавой мышцы бедра. А четырехглавая мышца бедра одна из самых сильных. И она начинает тянуть надколенник, создавая мощное такое вот как бы мощное напряжение, что в итоге может тоже привести к травме коленного сустава. Поэтому если мы уходим в данную позу, позу верблюда, то это нужно делать за счет раскрытия грудного отдела позвоночника, в частности, за счет раскрытия лопаток, отведения. В общем, раскрытие грудного отдела позвоночника и выведение таза вперед. Ну и немножко сегодня остановимся еще на проработке тазобедренных суставов. Это очень важно. Важно не только в плане освоения определенных поз и комфорта нахождения в позах. Ведь часто люди приходят на йогу и ну, у них колени чуть ли не до ушей, то есть тазобедренные суставы совсем не раскрыты, они малоподвижны, и, конечно, им некомфортно в этом положении находиться, у них таз отклоняется назад, поясница округляется, возникает нагрузка на поясничный отдел позвоночника, ну и смещается вся конфигурация позвоночника, ну и вообще им очень некомфортно в этом положении сидеть. Поэтому важно уделить... Вот с этой точки зрения важно уделить внимание тазобедренным суставам. Ну, а также область таза, она связана с, ну, связана, органы малого таза, они связаны с тазобедренными суставами. Если мы улучшаем кровообращение в тазобедренных суставах, то мы улучшаем кровообращение в области малого таза. Малый таз – это у нас кишечник, нижний отдел кишечника, это репродуктивные органы и мочевыделительная система. Также, если тазобедренные суставы недостаточно раскрыты, то они могут вызвать компенсаторное напряжение в коленном суставе. Ведь все наши звенья в организме взаимосвязаны. Если есть где-то ограничение, допустим, в том же тазобедренном суставе, голеностопном суставе, малоподвижные пальцы ног, то все это будет компенсироваться где-то в других отделах, в каких-то других участках тела. Поэтому часто, кстати, соседствуют проблемы тазобедренного сустава и проблемы коленного сустава. Поэтому важно прорабатывать область таза, чтобы она была живой, подвижной. Ну и, конечно же, тазобедренные суставы связаны с болью в пояснице. раз если есть напряжение в где-то ограничение подвижности в области таза, то поясница будет брать на себя нагрузку и выполнять функцию того товарища, который рядом не работает. Работает за двоих, а то и за троих. И часто бывает, что человек поработал с тазобедренными суставами, да, там несколько месяцев, глядишь, у него и с поясницей там что-то получше стало. Ну, понятно, что это не наобум мы действуем, а есть определенные там взаимосвязи, алгоритмы, это все как бы там в зависимости от того, ну, какие проблемы уже можно выстраивать практику. Но об этом немножко позже. Ну и как нам работать с тазобедренными суставами? Первый момент, как и в любой практике, это первый принцип, это не причинение вреда. Необходимо прямо с первых занятий людям как-то растолковывать, что болезненные ощущения не должны быть на практике. Это система самопознания, это работа внутренняя над собой. И это не спорт, где зачастую здоровье не на первом месте, на каком-то из последних там достижения важны. А на йоге нам достижения совершенно не важны, поэтому мы руководствуемся принципом непричинения вреда. А боль — это вообще очень такой серьезный сигнал, который дает наш организм, нервная система дает нам сигнал о том, что что-то не в порядке. И вот это прям, это не то, что звоночек, это прям вот каким-то вот прям громкоговоритель. Если есть боль, значит, что-то не в порядке. Значит, нужно что-то менять, перестроить или практику, или упражнения. Обязательно стоит на это обратить внимание. Ну и этот принцип предполагает, что мы не используем руки в качестве рычагов, что мы не копируем других участников практики, а мы выполняем то, насколько наше тело готово. То есть готово оно вот настолько, значит, настолько выполняем. Второй момент, важный в практике, это постепенность и регулярность, так называемый метод масштабируемости. Вот такой пример, да, вот как все бегали в школе, и вот мы после там каникул пришли 1 сентября или 2, первый раз пришли на физкультуру после отдыха и пробежали, километр. Все помнят, наверное, эти ощущения после пробежки, и кардиореспираторная система не готова, там дыхание сбивается, сердце работает, там, готово выскочить, боли где-нибудь в животе или там еще где-то. На следующий день вообще не встать. И вот это говорит о том, что организм не готов был к данной нагрузке. В принципе, то же самое происходит и в практике, только другие упражнения, но организм должен садаптироваться. Если он ничего не делал, да, никакой там физической нагрузки не было, там занимались, часто говорят люди, что когда вы последний раз занимались, в школе или там несколько лет назад, это значит, что он значит, что человеку надо минимум дать на занятия, чтобы он постепенно привык к нагрузке, каким-то образом, да, метод масштабируемости внедрять на свои занятия, пусть там группа большая, да, но все равно надо. Это уже как бы умение, да, выстраивать практику, умение вести занятия и, да, разъяснять, что есть несколько вариантов выполнения, и ваш вариант вот такой сейчас. И, как правило, человек, если идет медленно, такими спокойными шагами, он достигает больших результатов. Ну, даже не результатов, а эффекта. И наоборот, уходя в крайности, какое-то занятие, какая-то практика может отбросить человека надолго назад, и он не скоро восстановится. Поэтому должно быть все постепенно и должно быть регулярно. Не раз там в 2 недели мы позанимались, хотя бы 2 раза в неделю заниматься, а лучше больше. И проблема самом деле большая проблема, что люди как бы не берут на себя ответственность зачастую. Они вот пришли, ну, позанимались, а потом мы можем на месяц куда-нибудь уехать, вообще не заниматься телом. И вроде как это нормально. Тоже такая вот работа должна быть у втолковывания, что телом надо заниматься, чтобы оно не болело, чтобы оно служило. И все должно быть регулярно и постепенно. Ну и третий момент работы в практике – это расслабление. Ведь мы находимся в стрессе, мы каждый день сталкиваемся с какими-то сложностями, часто пребываем в хроническом стрессе. И если несем на занятия еще какие-то мысли, переживания, то это все будет отражаться на теле. Ведь взаимосвязь однозначно есть наших грубых физического тела и наших так называемых тонких тел. Любая эмоция, она вызывает эффект на физическом теле, так же, как и наоборот, физическое тело, оно... Позанимались мы физически, мы получили эффект на тонком. Мысли поменялись, настроение поменялось. Поэтому важно, да, где мы находимся в своих мыслях на практике. Здесь мы осознаны или мы продолжаем там что-то перемалывать. И невнимательны. Поэтому важно быть внимательными в практике. Слышать сигналы, которые дает тело, возникает боль, значит, надо остановиться, поменять что-то. Ну и расслабление, оно связано с дыханием, тоже об этом говорили в рамках нервной системы. Это парасимпатическое влияние, удлиненное дыхание. Поэтому, если мы говорим про расслабление, то мы можем включать уджайи, полное йоговское дыхание, диафрагмальное или брюшное дыхание. И да, если говорим про тазобедренные суставы, то часто малоподвижность в этой области, она связана с психикой, психоэмоциональное напряжение. Такой случай был, у меня девушка пришла, говорит, что вот у меня, я раньше, говорит, садилась на шпагат, а потом что-то произошло после родов, и все, у меня вот как все закрылось. И тут мы что-то позанимались, как раз практика была на работу с тазобедренными суставами, и у нее оно так пошло, она, чем за одно занятие у нее как-то получилось расслабиться, и получилось достаточно такое хорошее раскрытие тазобедренных суставов. Она прибежала на следующее занятие, говорит, вот, я хочу, и вот это хочу, чтобы у меня сегодня так же получилось, оно заблокировало все. То есть ее вот это ожидание, что получится еще так же, оно как-то, ну, не получилось у нее. Потом она пропала, ее больше не видела. Ну, вот как бы такой пример как-то запомнилось мне. То психоэмоциональное состояние, оно очень связано с тазом. И что нам нужно делать для раскрытия тазобедренных суставов? Давайте поговорим о алгоритме раскрытия тазобедренных суставов. Гриш, первое, с чего мы начинаем, пратьяхара, первое, с чего мы начинаем, это разминка. Прежде чем начинаем целенаправленно работать с какой-то областью, мы готовим весь организм, мы мягко разогреваем все суставы. Это может быть мягкая суставная гимнастика для того, чтобы улучшить кровообращение, ну и немножко как бы настроиться, да, на подготовить организм к нагрузке. Следующий момент. В комплексе на раскрытие или на развитие тазобедренных суставов рекомендуется выполнять позы стоя. Это короткая динамика, точнее короткая фиксация или мягкая динамика. Допустим, это одна поза, переходящая в другую. Или динамические варианты этих же упражнений. Это также готовит нервную систему и воспринимается организмом, ну, особенно для начинающего. Ну, хотя, в принципе, нервная система – это во многом рефлексы. Если мы говорим о том, что мы продолжающие, все равно у нас нервная система, в принципе, реагирует так же. для нервной системы гораздо легче воспринимается динамика. Поэтому, в принципе, в начале, да, ну, конечно, если вы уже такой опытный практик, вы можете прямо сразу, сходу, там, начать практиковать что-то, уже чувствуете. Но при работе в группе рекомендуется уделять обязательно время динамике. Это и разогревает тело лучше, обеспечивает определенную подвижность в суставах, в частности в тазобедренных суставах, мягко как бы готовит к последующей практике. И здесь используются различные положения, такие как, ну, тут утанасана, наклоны, прасарита паддатанасана, тоже наклон, выпады. Здесь у нас получается, вот тазобедренный сустав в первых двух сгибается, в третьем упражнении одна нога у нас сгибается, другая разгибается и даже переразгибается. Вирабхадрасаны, все варианты, первый, второй, третий, тоже сгибание, разгибание, отведение с ротацией. Ну и различные варианты скручиваний, тоже здесь у нас получается сгибание, приведение и разгибание. То есть все, в принципе, направления подвижности. Можно их чередовать, еще, добавлять еще там упражнения для плавности переходов. Но это уже как такие нюансы выстроения практики. После того, как мы сделали мягкую разминку, поработали с тазобедренными суставами стоя, динамика и короткая фиксация, рекомендуется перейти в положение лежа на спине и на боку для того, чтобы более эффективно расслабить мышцы, поработать со связками. И здесь уже используется более длительная фиксация. Также используются различные направления подвижности тазобедренных суставов. Например, вот, тоже сгибание, отведение с ротацией, с наружной, с внутренней ротацией можно использовать. И после выполнения блока поз лежа на спине и боку рекомендуется перейти к позам сидя. Это уже более такое целенаправленное воздействие на область тазобедренных суставов с достаточно длительной фиксацией. Обязательно, конечно же, мы, работая с тазобедренными суставами, используем принципы компенсации. Вот когда мы согнули ногу в одну сторону, мы должны скомпенсировать, по идее, сгибание в другую. Если мы ротировали в одну сторону, то мы должны ее ротировать в другую сторону, скомпенсировать, уравновесить. Это обязательно используется. Если мы там чрезмерно согнули, то мы должны разогнуть, скомпенсировать. Не обязательно чрезмерно, но должны разогнуть и вернуть свой сустав в физиологическое состояние, уравновесить тонус мышц. Ну и вот, да, компенсация, один из вариантов компенсации наклонов, когда вот мы, ну, достаточно сильно сгибаем, вот здесь сгибание с отведением, здесь вот сгибание, можно выполнить разгибание, но не всегда тханурасана для начинающих приемлемо. Здесь можно выполнять, ну, заменить, можно позу голубя заменить, там тоже идет как бы разгибание тазобедренного сустава, ну или посмотреть другие варианты для компенсации. Ну и рекомендуется завершить это все перевернутыми позами, они способствуют оттоку крови с нижних конечностей и с области таза, там, где мы расшевелили, способствует обновлению крови и питанию в данных областях. Ну и как бы практика такая, она часто, кстати, завершается перевернутыми позами. Это может быть халасана, это может быть виппарита карани или какая-то другая